завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дольше служить, горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято, братья, счастье свое, в память воина-брата, что погиб за нее. Твардовский. Глава первая. В 12 часу ночи капитан Новиков проверял посты. Он шел по высоте в черной осенней тьме, над головой густо шумели вершины сосен. Острым северным холодом дуло с Карпат, и вся высота гудела, точно гулко вибрировала под непрерывными ударами воздушных потоков. Пахло снегом. Редкие ракеты, сносимые ветром, извивались над немецкой передовой, догорали за темным полукружием соседней высоты. В низине справа, где лежал польский город Касно, беззвучно вспыхивали, гасли неопределенные светы, как будто задувало их. Молчали пулеметы. Новиков не видел в темноте ни орудия, ни часовых, шел, руки в карманах, ветер неистово трепал полы шинели, и странное чувство тоски, глухой затерянности в этих мрачных, холодных Карпатах охватывало его. Приступы тоски появлялись в последнюю неделю не раз и всегда ночью, в короткие затишья, и объяснялись главным образом тем, что 4 дня назад при взятии города Касно батарея Новикова впервые потеряла 9 человек сразу, в том числе командира взвода управления, и Новиков не мог простить себе этого. «Часовой?» — строго кликнул Новиков, останавливаясь, по звуку голосов угадывая впереди землянку первого взвода, вырытую в скате высоты. Ответа не было. «Часовой!» — повторил он громче. «А?» Что-то черное завозилось, шурша плащ-палаткой, возле входа в землянку, голос из темноты отозвался сдавленно. «А? Кто тут?» «Что это за «а»? Черт бы драл!» — выругался Новиков. «В прятки играете?» «Стой! Кто идет?» — преувеличенно грозно выкрикнул часовой и щелкнул затвором автомата. «Проснулись!» «Что там за колготня в землянке?» — спросил Новиков недовольным тоном. «Что молчите?» «Овчинников чего это шумит, товарищ капитан?» — робко кашлянув, забормотал часовой. «И чего они разоряются?» Новиков толкнул дверь в землянку. Плотный гул голосов колыхался под низкими накатами, среди дыма плавали фиолетовые огни немецких плошек. Мутно проступали за столом и на нарах красно-багровые лица солдат. Все говорили разом, нещадно курили. Командир первого взвода лейтенант Овчинников, заметный красивым самолюбивым ртом, ударил кулаком по столу, пошатываясь, встал, затем небрежно оттолкнув на бедре тяжелую кобуру пистолета, скомандовал с веселой властностью. «Прекратить галдеж и слушай тост! За Леночку! А, братцы, пить всем!» Смутный рев голосов ответил ему и стих. Все увидели молча стоявшего в дверях капитана Новикова. Он медленно обвел взглядом лица солдат. «Значит, пыль столбом», — произнес он, хмурясь, — «и санинструктор здесь?» То, что веселье это происходило в 800 метрах от немецкой передовой, и люди, зная это, не сдерживали себя, не удивило его. Странно было то, что здесь, среди едкого махорочного дыма, среди этого нетрезвого шума, сидела на нарах санинструктор Лена Колоскова. Сидела она, охватив колени руками, и, покачиваясь взад и вперед, разговаривала с умиленно расплывшимся Замковым Легаловым, смеялась тихим, грудным, ласковым смехом. «Смеется каким-то жемчужным смехом», — не без раздражения подумал Новиков. «Она пьяна или хочет понравиться лейтенанту Овчинникову? Зачем ей это?» И, стараясь еще более возбудить в себе неприязнь к этому легкомысленному смеху, он быстро посмотрел на нее, потом на Овчинникова, спросил: «Что у вас тут, свадьба?» Он произнес это, должно быть, грубо, все замолчали, Лена вопросительно перевела на него взгляд и вдруг легко и гибко спрыгнула с нар, подошла к Новикову, блестя яркими, чуть прищуренными, улыбающимися глазами. «Да, именно», — сказал, откидывая голову, — «здесь свадьба. Поздравьте меня и Овчинникова». «Лейтенант Овчинников», — приказала она, — «дайте водки капитану». «Что это с ней?» Она не была пьяна, кажется, а вообще не поймешь, и дерзко, смело глядела снизу вверх. Тонкая нежная шея окаймлена воротом, узкие плечи, крепкая маленькая грудь обтянута суконной гимнастеркой, сжатой в талии широким ремнем. Не раз ловил себя Новиков на том, что его непривычно смущала постоянная вызывающая смелость санинструктора. Он почувствовал, что покраснел на виду мгновенно притихших солдат, и, разозленный на себя, за это резко сказал: «Вы всегда неудачно шутите, товарищ санинструктор». И, повернувшись к лейтенанту Овчинникову, договорил тоном приказа: «Прекратить! Что это за веселье? С какой радости? Всем отдыхать!» Лейтенант Овчинников, самолюбиво сузив светло-трезвые глаза на недопитый стакан, спросил: «За что вы, товарищ капитан? Мой день рождения. Не признаете? 26 стукнуло. Легалов, налей комбату. Ломанем, товарищ капитан, чтоб пыль на всю Европу, а?» Замковый Легалов, солдат пожилой, некрасивый, низкорослый, обросший золотистой щетинкой на худых щеках, помигал конфузливо на Овчинникова, на комбата, неуверенно налил из фляги полную кружку, протянул Новикову: «Товарищ капитан, не побрезгуете, стало быть, чистое!» Считался Легалов непьющим, и то, что он пил сейчас и протягивал кружку, вконец испортило настроение Новикову. Он оттолкнул руку Легалова, хмуро усмехнулся: «Поздравляю!» И, ссутулившись, шагнул к выходу. Но уже на пороге услышал позади неловкую тишину, и стало ему неприятно от того, что он только что внес в землянку к солдатам Овчинникова, которых любил, холод и недовольство. Он знал, что Лена была развращена постоянным мужским вниманием. Это, разумеется, было связано с ее прошлой службой в полковой разведке. Она пришла в батарею месяца два назад после непонятной истории в полку, о которой всезнающие штабные писаря вынуждены были молчать. Был слух, что она в порыве гнева едва не застрелила адъютанта командира полка, однако Новиков мало верил этому. Походили на правду иные слухи. Говорили о ее особенной близости с разведчиками. И Новиков, видя ее маленькую точеную фигуру, ее порочно-аккуратную грудь, обрисованную гимнастеркой, лучисто-теплый свет ее глаз, когда она улыбалась, часто слыша ее смех, который тоже был как бы тайно порочен, испытывал болезненные приступы раздражительности. От того, что она, казалось, была доступна всем, она была недоступной для него. Первые дни пребывания нового санинструктора в батарее был он совсем нестеснителен, полунасмешлив, иногда в присутствии ее не сдерживался в сильных выражениях, не божий одуванчик, не то видела. А после, лежа в своей землянке, он, мучаясь, вспоминал то чувство, которое испытывал, когда ругался, словно не замечая ее, и не находил успокоения. Его стесняло, ему мешала эта женщина в батарее. Но одновременно, даже не видя ее, он все время ощущал ее присутствие и не мог объяснить себе то внезапное, неприязненное раздражение, которое она своей смелостью, своим голосом вызывала в нем. Выйдя из землянки, Новиков один постоял в холодной осенней тьме. Мысль о том, что он грубо обидел сейчас солдат, обидел тогда, когда от расчетов его батареи осталось 20 человек, когда он должен быть добрей, ласковее с людьми, угнетало его. Ветер гудел в ушах, и в тяжком скрипе сосен слышался Новикову пьяный гул голосов. И потому что в землянке бездумно пили спирт и смеялись, как бы забыв о тех, кого похоронили вчера, Новиков чувствовал знакомое посасывание тоски. Ощупью нашел пенек, видел его еще днем, сел, до боли потер небритые щеки, посмотрел в потемки, туда, где за высотой в полутора километрах отсюда, на западной окраине Касно, стояли два орудия младшего лейтенанта Алешина. Второй батареи взвод, который он, Новиков, особо берег. Там лежала мгла, не взлетали ракеты. «Я пошла!» — раздался женский голос в нескольких шагах от Новикова. Из землянки вырвался неясный говор, желтая полоса света упала на кусты, легкие шаги послышались в 4 метрах от Новикова, и по голосу, по смутному очертанию фигуры, он узнал Лену. Она остановилась возле, не видя Новикова, долго глядела на прижатые к горам близкие вспышки ракет, среди шумящих деревьев появлялось ее бледное лицо с непонятно решительным выражением. Сквозь гудение сосен глухо хлопнула дверь землянки, и выбежал лейтенант Овчинников в распахнутой телогрейке, окликнул сепловатым баском. — Ты куда ж, Леночка, постой? — Я стою. — Ну а вы зачем? — спросила она негромко. — Я и сама дойду. Он проговорил требовательно. — Куда? — К разведчикам. Они здесь недалеко, — ответила она насмешливо. — Не привыкла я в вашей батарее. Не похожи вы на разведчиков, лейтенант. Овчинников придвинулся к ней, сказал тяжелым голосом. — Не похожи. Хочешь, я ради тебя вон там под пулей встану? Хочешь? Не знаешь ты меня еще. — Ну, этого не надо, — она засмеялась. — Глупость это. Тогда он сказал с отчаянием. — Так? — Да. — Все равно не отпущу. Ты наших не знаешь. Он приблизился к ней вплотную, они будто слились, и тотчас Лена сказала презрительно, протяжно, устало переходя на «ты». — Уйди. Не справишься ты со мной, губы у тебя мокрые, лейтенант. Она оттолкнула его, пошла прочь, а он, сделав шаг назад, позвал громко: «Леночка, постой!» и кинулся следом за ней. В его сбившемся дыхании и в коротком неуверенном крике было что-то неприятно молящее, унижающее мужское достоинство, и Новиков, поморщась, встал, пошел к своему блиндажу. Блиндаж был полуосвещен сонным желтым мерцанием коптилки. Воздух был тепел, плотен, пахло шинелями, лежалой соломой. Дежурный телефонист Гусев, молодой круглоголовый, прислоняясь затылком к стене, спал. Устало подергивались брови, потухшая цигарка прилипла к оттопыренной губе, другая, свернутая, заложена за ухо. Перед ним на снарядном ящике котелок, из недоеденной пшенной каши торчала деревянная ложка. Возле котелка огрызок обмусоленного чернильного карандаша, измятый листок, вырванный из тетради, ровные аккуратные строчки были усыпаны хлебными крошками. Видимо, ел и писал письмо. Новиков взглянул на листок, невольно усмехнулся этому аккуратному школьному почерку. «Ты меня не ревнуй, потому что у нас тут женщин нет, только одна сестра, да и то больно некрасивая». Он хотел спросить связиста, звонил ли командир дивизиона, но будить было жалко. Вокруг с тревожным всхлипыванием, бредовым бормотанием спали солдаты. Новиков, не раздевшись, лег на спину, сбоку нар на обычное свое место закрыл глаза и будто погрузился в горячий, парной воздух, полный разлетающихся искр, в хаос несвязанных людских голосов, и мутно среди них колыхались лица Лены, лейтенанта Овчинникова, обычный непонятный мгновенный сон. Он проснулся от сильного гула, давящего на голову, вскочил, озираясь. — Что? — позывные, — спросил отрывисто. — К телефону? — Дальнобойная высоту накрыл, — ответил кто-то. Вся землянка была наполнена запахом тола, желтоватой мутью дыма. В нем вздрагивающими тенями копошились вскочившие солдаты. Все глядели отяжелевшими от сна глазами на крупно трясущийся потолок землянки, сухо трещали бревна накатов, шевелились, перемещались над головой. А там вверху что-то гигантски огромное, душащее, тяжкое, с хрустом, разламываясь грохотом, рушилось на высоту, сотрясало ее. Не стало слышно стонущего шума ветра, задавленного железной толщей разрывов. «Дальнобойная накрыла», — шепотом выдавил связист Гусев бледнее. «Воронки с дом». Старший сержант Ладья, командир орудия, неловко прыгая на одной ноге, торопливо вталкивал другую ногу в штанину галифе, кричал Гусеву: «Спишь, тютя? А ну, что там на передовой, узнай!» И, застегиваясь, глянув на Новикова, добавил иным тоном: «Вроде началось, товарищ капитан, слышите? Не похоже на артналет, ишь ты, заваруха!» И тут же повысил сочный, зазвеневший командными переливами голос: «По местам! Вылетай к орудию!» «Отставить!» — остановил Новиков, шагнув к Гусеву, надсадно кричавшему позывные в трубку, и, медленно разделяя слова, спросил: «Команда была от резиды?» «Никак нет», — бормотал Гусев, обеими руками прижимая трубку к уху, и тотчас пригнулся к аппарату. Куски земли оторвались от потолка, ударили по аппарату, по его плечам. «Никак нет», — повторил он невнятным шевелением губ, испуганно потирая круглую стриженную голову. «Дайте трубку. Связист вы или нет? Вы должны все знать», — сказал Новиков, и не взял, а вырвал из рук Гусева мокрую от пота нагретую трубку. «Резида! Резида! Какого дьявола? Что там? Резида! Питания, что ли, у вас нет?» Покосился на связиста. «Проверяли связь?» «Я Резида, я Резида!» Внезапно послышался в трубке слабый, как комариный писк, голос и сейчас же зачастил. «Кто у телефона?» «Шестого к аппарату, шестого к аппарату! Шестого немедленно к Резиде, немедленно к Резиде! Немедленно!» «Я шестой», — объявил недовольно Новиков, глядя в стоявший на снарядном ящике котелок, полный бурой жижи. «Что случилось?» «Иду». Он положил трубку, надел отлично сшитую, но уже обтрепанную шинель, застегнул ремень, оттянутый кобурой пистолета, потом, сдвинув брови над тонкой переносицей, вынул из кобуры ТТ и резким щелчком выбросил, проверил кассету и вновь втолкнул в рукоятку пистолета. Он сделал все это молча, без спешки, и солдаты также молча смотрели то на капитана, то на вибрирующий потолок землянки, прислушиваясь напряженно к нарастающему реву снарядов. Новиков же ни разу не взглянул вверх, все хмурясь от чего-то, и тем своим обычным грубоватым тоном, который так не шел к его мальчишески юному, всегда бледному лицу, приказал: «Ремешков, пойдет со мной». Подносчик снарядов Ремешков, парень лет 26, молчаливый, замкнутый, солдат-счастливец, недавно побывавший по причине ранения в шестимесячном отпуске дома на Рязани, обратил к Новикову, сидя на нарах, свое крепкое белобровое лицо. В расширенных глазах его росла мольба. Проговорил еле слышным шепотом: «Нога у меня, нога», и жалко, кривя губы, потер колено, низко опустив голову. «По горам ведь нога у меня, товарищ капитан, другого бы кого пока нога-то». «Другого?» — переспросил Новиков заученным движением, сунув пистолет в кобуру. «Другого, говорите?» Он знал, куда надо идти сейчас, и выбрал Ремешкова, потому что тот отлеживался 6 месяцев дома, в то время как солдаты его, Новикова батареи, без отдыха находились в боях, дошли до Карпат. Выбрал, потому что считал это суровой необходимостью, тем более что Ремешков был новым человеком на батарее. «Другого, говорите?» Ремешков молчал. Молчали и солдаты. Блиндаж сотрясало мелкой дрожью, пол туго ходил под ногами, в короткие промежутки между разрывами, как из-под воды, вливался отдаленный пулеметный треск. Теперь уже всем было ясно, что это необычный артналет, необычная перестрелка дежурных орудий и пулеметов после недавних жестоких боев при взятии города Касно на границе Чехословакии. И то, что Ремешков робко отказывался идти на передовую, в то время как за неделю в батарее погибло 9 человек старых солдат, а Ремешков прибыл на батарею днями. Прибыл отъевшийся, раздобревший, со здоровым молочным цветом лица от домашнего хлеба и сала, особенно было неприятно Новику. «У нас в батарее приказания 2 раза не повторяют», — проговорил он жестко, и, более не обращая внимания на Ремешкова, пошел к двери. «Товарищ капитан!» Ремешков просительно напряг голос, и вдруг, нагнувшись так, что стала видна красная гладкая шея, со стоном и страданием прошептал: «Товарищ капитан, разве я... жалости нет, а?» «Нет», — сказал Новиков и вышел. Дверь открылась, впустив грохот разрывов, и захлопнулась. Ремешков все ждал, искательно оглядываясь на солдат и, потирая колено, повторил умоляюще: «Нога ведь, жалости нет». «Жалости, тютя пшенная! Он еще думает, колган рязанский», — звонким озорным голосом воскликнул старший сержант Ладья, надвигая пилотку на выпуклый лоб. «Морду наживал в тылу и думает, все в порядке. Еще ему приказ повторять: воевать приехал или сало жрать?» Было командиру орудия Ладье лет 20, сильный, светловолосый. Он по-особому ладно носил пилотку, сдвигая ее на лоб и на бок. Весь подогнанный в немецких не по уставу новых сапожках, с немецким тесаком, навсегда затянутом ремне, он казался мальчишкой, ради игры носившим военную форму, трофейное оружие. «Ну!» — крикнул он. «Думать потом будешь!» «Озверели, прямо озверели!» — жалко и затравленно бормотал Ремешков, схлипывая носом. Командир второго орудия, сержант Сапрыкин, неуклюже, грузный, пожилой, двигая непомерно широкими квадратными плечами, в тесной, облитой по круглой спине гимнастерке, старательно кряхтя наматывал портянку. Подмигнул Ремешкову своими ласково затеплившимися глазами и сказал доброжелательно: «А ты лучше бери, землячок, автомат, да и дуй во все лопатки, так оно вернее. Раньше ты ведь воевал, понял или нет? Вот автомат возьми». и, обращаясь к ладье, прибавил ворчливо. «Оно верно, после теплой печки до жены под боком убирать неохота. Сам, небось, так бы, ладья». «А я бы и в отпуск не поехал. На кой леший он мне?» — сказал ладья решительно, и, взяв лежавший на нарах крепко набитый вещмешок Ремешкова, взвесил его с язвительной улыбкой, говоря: «Давай, давай, катись колбасой, тютя!» и подтолкнул Ремешкова в спину. Оглушенные грохотом снарядов, рвущихся по всей высоте, они некоторое время стояли в ходе сообщения. Взлеты огня беспорядочно выхватывали из тьмы ощипанные стволы сосен. С острым звоном полосовали воздух осколки, бритвенно срезали землю на брустверах, пыль сыпалась на фуражку Новикова. Отплевывая хрустевшую на зубах землю, он ощупью нашел холодный телефонный провод, ведущий от орудий на передовую, и, не выпуская его, посмотрел в сторону города Касну. Все пространство за высотой километра на два было освещено как днем. Гроздья ракет торопливо повисали там, пышно иллюминируя низкие облака. В них взвивались наискосок красные трассы. Небо за высотой все время меняло окраску, наливалось густой багровостью, что-то горело в городе. «Пойдете по проводу, я за вами», — приказал Новиков. Ремешкову: «Берите провод, он в моей руке, вот». «Провод?» — глухо переспросил Ремешков. Но когда Новиков почувствовал прикосновение чужих потных пальцев к своей руке, лопнул рев над головой. Огненный шар, ослепив, разорвался в небе. Сверху ударило жарким воздухом, бросил обоих на землю, снаряд лопнул, задев о ствол сосны. «Разобьет орудие», — беспокойно подумал Новиков, и сейчас же услышал стонущий голос Ремешкова. «Ударило, по голове ударило, товарищ капитан, всего ударило». «Э, черт!» — с досадой сказал Новиков, подымаясь. «Ранило, что ли? Где вы тут ползаете?» В бледном отблеске рассвеченного ракетами неба он увидел у стены траншеи скорчившуюся фигуру Ремешкова. Охватив руками голову, он глядел на Новикова опустошенными, рыскающими глазами, и это выражение успокоило Новикова. Раненые смотрели иначе. «Крови нет?» — спросил он, добавил насмешливо. «Еще до передовой не дошли, а вы? Как воевать будете? Ну, пошли и берите провод». Ремешков поднес к глазам белые ладони и, странно всхлипнув, пробормотал облегченно: «Взрывной волной меня». «Не взрывной волной, а страхом». И Новиков пошел вперед, продвигаясь по ходу сообщения к орудиям. В трех шагах от землянки Овчинникова он почти натолкнулся на высокую человеческую фигуру, стоявшую в рост. «Кто тут? Эй!» — с угрозой рявкнул в лицо человека, и автомат тупо уперся Новикову в грудь. По голосу узнал часового первого орудия Парахонько. Отведя рукой ствол автомата, сказал: «Свои. Близко подпускаете». И сразу же, заметив возле Парахонько освещенную слабым заревом тонкую фигуру Лены, стояла неподвижно, прислонясь спиной к траншее, спросил ненужно: «И вы тут? Вы же к разведчикам хотели идти». «Хотела», — неохотно ответила она и спросила с вызовом: «А вы откуда знаете?» Новикову стало жарко, не рассчитал неожиданности вопроса, и, увидев в больших вопросительных глазах на близком ее лице горячие отблески ракет, повернулся к Парахонько сумрачной. «Орудия целы?» Парахонько, словно поняв все, лениво поскреб темнеющую щетину на узком подбородке, непонятно хихикнул. «Ось кладет снаряды, як пишет. И кидает, сказывся, чешо, фриц треклятый. А орудие дышит. Куда же вы, товарищ капитан?» Не ответив, Новиков двинулся дальше по траншее, а Ремешков, поправляя на спине вещмешок, выкрикнул глуховато: «Фрицам зубы, куда еще?» И голос его покрыло разрывом, дым застлал зарево. Он нырнул головой в траншею, побежал, горбато согнувшись. «Товарищ капитан!» — безразличным голосом окликнул Лена. «Подождите!» Он приостановился. «Я с вами на передовую», — сказала она, подойдя. «Мне нечего здесь делать. Видите, что там?» «А я ведь в разведке привыкла к передовой». «Привыкли?» И это напоминание о разведке, о той непонятной легкой жизни Лены в полку, вновь ревниво толкнуло Новикова на грубость. «Что вы мешаетесь тут, товарищ санинструктор, со своими дамскими штучками?» — сказал он, хотя сам не мог вложить точного понятия в эти дамские штучки. «Что, спрашивается, я теряю тут с вами время?» А она как будто вздрогнула, некрасиво искривив рот, сказала страстно и тихо. «Может быть, солдаты вас любят, товарищ капитан, может быть. А я вас терпеть не могу, терпеть не могу. Другое бы сказал, да ремешков здесь». «Спасибо», — произнес он, силясь говорить вежливо, «а я думал, что сейчас можно не терпеть только немцев». И потому, что она говорила с ним грубо, и он увидел ее ставшее некрасивым лицо, Новиков понял, что никакие другие отношения, кроме уставных, не могут связывать их, и почувствовал какое-то тоскливое облегчение, похожее на медленно проходящую боль.